зачем больше пугаться? Незачем больше пытаться? Нечего даже стараться, ведь кончилось страшное время. Кончилось подлое время. Кончилось старое время. Кончилось темное время. Никаких больше ошибок, никаких больше прививок, никаких больше ушибок, никаких больше развилок. Кончились страшные годы, кончились тошные годы. Кончились тощие годы, кончились постные годы. Yeah.